Глава 25. Торн. Гнев захлестнул меня, наполнив все мысли жаждой крови. Я снова подошел к мужчине, привязанному к стулу. Из его раны на брови прямо в глаз текла кровь, и он часто моргал, пытаясь увидеть что-то перед собой. Прежде чем связать, я снял с него всю одежду, поэтому он еще и дрожал от холода. Я бросил в рот еще одну мятную конфету, чтобы не ощущать вкус его слов. Он увидел, что я встал ближе, и заметно напрягся. Вырваться было невозможно. Его запястья были привязаны ремнями к поручням стула, а ноги — к болтам, вбитым в пол. Мы находились одни в моем лодочном домике, где запах разбивающихся о берег волн смешивался с запахом соли и крови. Я достал нож. Не тот, который использовал с Аланой, ведь он стал для меня священным. И спокойно спросил: «На чем мы остановились, Нельсон?» Он продолжил извиваться, и из нескольких ран у него потекла кровь, хотя на тот момент они были совсем несерьезными. «Я рассказал тебе все, что знаю». На самом деле он ни хрена мне не сказал. «Сколько тебе? Около 40?» — спросил я, крутя нож в воздухе. Его взгляд скользнул по лезвию. 44. «Ты разбираешься в женщинах?» Я посмотрел на его босые ноги. «Конечно, буду рад помочь», — сказал он, немного приходя в себя. Я уронил нож прямо на его большой палец ноги, и он, побагровев, громко закричал. «Нет», — начал было говорить он, увидев, что я собираюсь выдернуть нож. «Но разве это могло меня остановить?» «Боже, зачем ты это делаешь?» «Бог не имеет к этому никакого отношения», — задумчиво сказал я, чувствуя, как внутри закипает гнев. Как Алана посмела снять очередное видео обо мне? «Разве я не ясно выразился?» — думал я. «Что с ней такое? Почему она не верит, что я сдержу свое слово?» — спросил я. «Может, она проверяет тебя?» — простонал он, скребя оставшимися четырьмя пальцами по каменистому полу. Я посмотрел на Нельсона. «Может быть, она хочет, чтобы я ее наказал? Я действительно сделаю это. Ей, безусловно, нужно обозначить границы». «Хорошая мысль, Нельсон», — сказал я и вытер лезвие, а его голое бедро. «Перейдем к делу. Почему ты выбрал маленькую Джули Макдональд, девочку, которая выпала из фургона?» Он весь сжался. Я увидел ее, и у меня нашелся на нее клиент. «У девочки был как раз подходящий возраст», — сказал он, шмыгнув носом. «Я не хотел, чтобы она погибла». Ярость кипела во мне. «Она стала мишенью из-за своей семьи? Потому что они работают на меня?» Нельсон резко покачал головой. «Нет. Я не знал, кто она такая и что ее отец работает на тебя. Клянусь, это было совпадение, мне очень жаль». «Скоро он действительно пожалеет об этом. Никто не смеет трогать детей, моих людей. Единственный положительный момент в этой дерьмовой ситуации», — подумал я. «Где ты взял детей, которых отдал тем имбецилам на улице?» Он вздрогнул. «Я рассказал тебе о твоей девчонке. Почему тебя волнуют другие дети?» «Уместный вопрос. Меня и младшего брата похитили и пытали в детстве. Наша мама погибла. Воспоминания до сих пор не дают мне покоя», — сказал я. «Честность — мой главный закон, и я придерживался его, если только обстоятельства не требовали иного. Это помогает держать призрака в страхе». «И при этом пытаешь людей?» — воскликнул Нельсон. Из его носа текли сопли. «Да», — сказал я, присев, чтобы лучше разглядеть рану у него под мышкой. «Людей, которые причиняют боль детям и женщинам», — я пожал плечами. «Думаю, если смогу уберечь других, то, возможно, заглажу свою вину». Он мотнул головой, чтобы разглядеть меня. «Перед мамой и братом?» Я кивнул. «Это капец, чувак». Я вонзил нож ему в выпирающую правую тазовую кость, и какая-то часть меня успокоилась. Боль внутри начала проходить, хоть и на время, но мне было легче. Он втянул воздух и прикусил нижнюю губу, словно решив на этот раз не кричать. Я даже немного восхитился его мужеством. Самую малость. «Дети, Нельсон. Это целый конвейер, чувак. Неужели ты не понимаешь? В наши дни это так просто!» Нелюдям всегда было легко воспользоваться детьми и более слабыми. Я вытащил нож, но на этот раз Нельсон не выдержал и закричал. «Мне нравится симметрия», — сказал я и воткнул нож в другое бедро. «Продолжай». Он закашлялся. На глазах показались слезы. Около 80 тысяч детей пропали без вести на южной границе. Это все равно, что ловить рыбу в бочке, чувак. Правительство не имеет об этом ни малейшего понятия. И, откровенно говоря, всем все равно, где эти дети находятся. Но тебе-то известно, где хотя бы некоторые из них. Кровь текла по его бедрам, образуя на полу большую лужицу. «Я просто слежу за тем, чтобы их кормили», — сказал он. Я ударил его в челюсть, отчего он откинулся назад. «Нельсон, что насчет очень маленьких детей?» — спросил я, разглядывая его пальцы. «Нет», — громко крикнул он, выплюнув зуб. «Никогда!» Я пристально посмотрел ему в глаза, зная, что его ждет смерть. «В самом начале я обещал, что не буду лгать тебе, а ты не будешь лгать мне. Помнишь?» — сказал я. Он втянул кровавые сопли в нос и кивнул. «И все же ты только что солгал мне». «Нет, я не лгал», — возразил Нельсон, чуть ли не плача. Я вздохнул и начал молча ходить взад-вперед, позволяя его воображению разыграться. Крови было больше, чем я ожидал, но он не особо сопротивлялся. Мне не было его жалко, ведь он причинял боль детям. Пришел час расплаты. Я слегка наклонился и насквозь пронзил ножом его указательный палец. На этот раз он вскрикнул. Я повернулся к нему лицом. Есть люди, которые могут переживать боль других, но я был не из их числа. Все, что я чувствовал, это то, как немного утихала моя собственная боль. Я ударил его кулаком в грудную клетку, без сомнения сломав несколько ребер. «Назови места, где вы крадете детей», — приказал я. «Даже если дети не связаны напрямую со мной, кто-то должен попытаться им помочь». Всхлипывая, Нельсон раскрыл 5 мест. «Это все». Я снова ударил его в грудь. «И места, куда вы их отправляете?» Он захрипел. Видимо, я задел легкое, но он успел дать мне нужную информацию. Я посмотрел на кровь на моей белой рубашке. Черт, он еще и испачкал меня. Нельсон задыхался. У него даже не получалось сделать полноценный вдох. «Я рассказал тебе все, что знаю. Теперь ты должен мне помочь». «Помогу», — сказал я, доставая нож. Он закричал, когда его палец отделился от ладони. Я всегда хорошо орудовал ножом. «Ты отпустишь меня?» — спросил он. В карих глазах проблеснула надежда. Конечно, он надеялся на лучшее. Большинство людей все же пытаются быть оптимистами, какой бы мрачной ситуация ни была. Но это не относилось ко мне. По крайней мере, до тех пор, пока я не встретил Алану и мной не овладел вкус меда. «Нет. Ты, кажется, не понимаешь. Я должен показать своим людям, что они под защитой, что за них обязательно отомстят». Слезы текли по его окровавленному лицу. «А ты не можешь просто рассказать им?» «Нет. Мне нужно показать им твою голову, насаженную на копье у моего рва, а затем вывесить ее в центре Сан-Франциско в качестве предупреждения», — сказал я. Это было страшно даже представить, но такие слова обычно действовали эффективно. Я зашел ему за спину и одним движением перерезал горло. С Нельсоном было покончено. Я стянул с себя грязную одежду и влажными салфетками стер с кожи кровь. После открыл сумку и переоделся в другой черный костюм, не забыв надеть на палец кольцо с гранатом. На улице меня уже ждали 2 моих людей. «Расчлените его тело и выбросьте в океан. Голову насадите на копье. Пусть один день постоит на моей территории, вне поля зрения воздушного транспорта. А затем в центре города», — сказал я, продолжая идти по тропинке, прихватив с собой сумку. Я доверял своим людям, но иногда неплохо быть параноиком. Примерно на полпути я остановился и бросил сумку в открытый камин в скалах. Коричневая завеса перед ним не давала разлететься осколком пламени. Мои люди знали, что раму нужно было чистить, когда огонь гас. Оказавшись на вершине утеса, я подошел к своей машине и сел на водительское сиденье. Возвращаться домой без Аланы казалось неправильным, Без ее света в моей каменной крепости воцарилась мрачная пустота. Во мне и так было достаточно тьмы, поэтому я написал ей и стал ждать. Она не отвечала. Только что угасший гнев начал закипать снова. Алана должна была понимать, что игнорировать меня неразумно. Запустив двигатель, я отъехал от океана в сторону Кремниевой долины, по пути отправляя сообщение Джастису о последних новостях. Мне нравилось, что Алана и ее подруги помогали женщинам в Калифорнии, подвергшимся насилию. И дело было не в том, что меня волновали те женщины. Честно говоря, меня вообще мало что интересовало. Алана и Джастис, пожалуй, были единственными людьми, которые имели для меня значение. Но тот факт, что Алана помогала людям по своему желанию или во имя справедливости, а не потому, что изгоняла внутреннюю боль и призраков, пробуждал во мне новые чувства. Той ночью я, как обычно, не мог заснуть. Нельсон довольно быстро сломался, поэтому у меня было время позвонить Джастису. «Привет. У меня есть данные о твоем проклятии», — начал он без предисловий. «Я уже близок к правде. Как ты?» Я сделал паузу, чтобы оценить ощущения в теле. Пальцы рук и ног, кончик носа стали холоднее. Странно, но еще у меня такое чувство, будто почки тоже превратились в лед. Во всяком случае, только так можно было объяснить ноющую боль в пояснице. А эмоции или мысли? Так же, как и всегда. Эти чувства приходили откуда-то издалека, так что я не думал, что когда-нибудь почувствую разницу. Как ни странно, я был совершенно уверен в своей любви к Алане. Это настоящий огонь, обжигающий и неукротимый, недосягаемый для любого недуга. В этом я даже не сомневался. Что насчет охраны для Аланы? Эта команда состоит из нескольких групп безопасности. Привлекать внимание не будет. Еще двое стрелков с дальнобойными винтовками следят за каждым из четырех снайперов на случай, если ты захочешь что-то предпринять. Я хрустнул шеей. У тебя есть план? Пока нет. Любой план, который я мог бы осуществить, может привести к многочисленным жертвам и не гарантирует безопасность Аланы. А это, насколько я понимаю, для тебя важнее всего. Ей очень повезло, что я не мог до нее добраться. От воспоминания о ее дерзких словах и поступках у меня начали покалывать ладони. Она ходила по краю пропасти, но расплата не заставит себя долго ждать. Запомни, как они перемещаются, и пришли мне схему в ближайшее время. Если я не могу украсть ее, то приду к ней сам. «Я займусь этим», — сказал Джастис и закашлялся. «Ты придешь поработать с кристаллами? Мне бы не помешала помощь». Так же, как и я, он совсем не высыпался. «Да, если только ты не нашел в городе что-нибудь интересное», — ответил я, чувствуя, как в груди разгорается пламя. Зверь внутри никак не мог успокоиться. На линии раздалось тихое тиканье, а затем звук нажатия клавиш. «Есть у меня один», — сказал он. 30-летний Майк Рептор, который в шестой раз избил до полусмерти свою беременную жену. Она потеряла ребенка и пробудет в больнице не менее 3 месяцев. Обвинение не выдвигало, поэтому его не арестовали. В голове всплыла картина, покрытого синяками, измученного тела Черити. Мы оба видели ее мертвой. Джастису все еще снились кошмары, хотя он это отрицал. Но эта ложь была необходима ему, чтобы выжить. Я повернул машину в сторону Сан-Франциско. «Дай мне его адрес».